Дальше счет пошел на секунды. «Уходят!» — азартно прошептал Леха, кочевник, припавший к небольшому взгорку недалеко от южной стены ангара. «Действительно, несколько десятков человек, появившихся из тайги около 5 минут тому назад, развернулись и скорым шагом двинулись обратно под прикрытие деревьев. Им предводительствовал высокий плечистый старик, заметно припадающий при ходьбе на одну ногу, но от этого не менее опасный. «Самый-самый опасный», — поправил его покровитель, и Алексей безоговорочно поверил этому, потому что, захотев, смог сам почувствовать незримую пелену силы, окутывавшей калеку. «Так и должно было быть», — произнес агент странника, расположившийся неподалеку в тени раскидистой сосны. «Бруно считает себя самым мудрым и коварным. Он хочет пропустить вперед своего бывшего патрона, а потом встать ему на след. Да уж, весьма изменился бывший загонщик. Не кидается больше в драку напролом. Это хорошо. Пока все идет по плану. Скорее всего, отряд Бруно рассредоточится вон за теми домиками. Там как раз ручеек протекает. Он сможет частично замаскировать фон их присутствия». «Так выходит, вы тут уже бывали?» — спросил Ярослав, привалившийся к пахнущим смолой шершавому боку сосны с противоположной от Эгена стороны. «Всего один раз» — усталый бесцветный голос прозвучал нехотя. «Во время предыдущего затмения. В тот период мы как раз готовились к прорыву через южные врата. Именно прорыву через все выставленные противником заслоны. Все было просчитано и отработано. В звезду соединились очень опытные мастера. Привратник дал свое согласие обеспечить нам переход. Силы грандмастера удалось распылить путем частичного отвлечения на ложные цели, а затем, даже не вступив в бой, звезда распалась. «По-моему, я догадываюсь, по чьей вине», — сказал Ярослав. «Давид Гуревич предпочел выйти из игры». «Да, тогда я в одиночку отправился сюда. Нужно было присмотреться к восточным вратам. Ведь теперь рядом с ними страннику предстояло прожить до следующего затмения, подготовиться к переходу». Ярослав осознавал, что Эген не может говорить более откровенно при остальных членах звезды. Времени на объяснение некоторых вещей просто не было. Но лично он, знающий подоплеку, понял все. Скорее всего, именно тогда и состоялся договор с местным косатый саманом и был отпущен на волю Эген. Можно даже поспорить, что он забрал себе тело одного из сотрудников НИИ, все равно являющихся живыми мертвецами. В материалах дела по объекту С имеется упоминание о нескольких пропавших без вести. Наверное, среди их фотографий попадется и лицо, принадлежащее теперь Эгену. Да, странник задумал гениально — собрать новую звезду перед самым переходом, чтобы никто не успел все как следует обдумать, чтобы энтузиазм и эйфория от новых возможностей не пропали. Да, что бы там ни говорил странник, а он очень рассчитывает на эту попытку. Ставки сделаны, ставок больше нет. Она последняя, — подумал Ярослав. И тут же на краешке сознания легкой тенью промелькнула и еще одна мысль. Может быть, Давид Гуревич, известный так же, как мастер Добрыня, оказался в свое время не так уж и не прав? «Прошу прощения», — подал голос кочевник, — «а эта заварушка тоже часть плана?» Ярослав едва успел сообразить, о чем идет речь, а Эген Странника уже молча рванул вперед, туда, где завертелась кровавая круговерть. «Вот черт!» — охнул замешкавшийся Ярослав и, наконец, бросился следом, лихорадочно прикидывая, что именно пошло не так, и, главное, чем теперь все может завершиться. Спустя секунду к нему присоединились друзья. «Кого будем мочить?» — прозвучал в его голове деловитый голос Ильи. «Всех, кроме вот этого мужика в камуфляже», зная, что его мысли сейчас воспринимают все члены звезды. Ярослав передал друзьям изображение жука. «То есть всех остальных?» — уточнил на всякий случай слегка остывший Дима Большой. «Ого!» «Много!» — оценил кочевник и добавил свое загадочное буддистское ругательство. «Хвостом их по лбу!» «Главное, доверьтесь своим покровителям. Они все сделают за вас», — успел предупредить друзей Ярослав, трансформируя свое тело для боя. А потом 8,5 секунд, за которые они преодолели почти 300 метров, кончились, чтобы уступить место безвременью схватки, где 1 секунда равнялась чьей-то жизни. Ярослав, словно шар для боулинга, сходу обрушился на плотный клубок загонщиков, похоронивший под собой Гена и мешающий ему пробиться к страннику. Руки, заканчивающиеся мощными клешнями, сами нашли себе первую цель, и разорванный пополам загонщик умер, не успев увидеть своего врага. О том, что это подло бить в спину, как-то не было времени подумать. Если бы получилось таким образом поступить и с остальными врагами, Ярослав без раздумий сделал бы это. Но гибель первого загонщика мгновенно отозвалась эхом в сознании остальных. Дальше дело пошло труднее. Сразу 5 стремительных, пребывающих в боевом трансе врагов, обрушились на Ярослава. Он знал, что опасаться в первую очередь нужно длинных клинков из метеоритного железа. Их удары способны нанести мастерам по настоящему жестокие раны. Шрамы от них впоследствии не удается зарастить. Именно таким ножом когда-то лишили глаз грандмастера по имени Вигел. К счастью, загонщики, не поняв сразу, с кем вступили в схватку, так и не использовали свое страшное оружие. Пропустив несколько чувствительных, но не смертельных ударов, Ярослав покончил с ними. На все это, с момента уничтожения первого противника до мига, когда на него, рассыпавшись в полноценный боевой порядок, накинулась уже вторая боевая пятерка, ушло всего 5 секунд. Время на один выдох и один вдох. И снова вдох перед молниеносной, многоуровневой атакой. В этот раз загонщики напали по всем правилам. Каждый из них и в одиночку являлся отличным бойцом, но только в слитной притертой пятерке, где каждый знал, что ему делать, и не мешал соратникам, они могли проявить себя во всей красе. Ярослав успел направить удар смертоносной клешни в горло первому нападающему и даже достал его. Загонщик захлебнулся собственной кровью. Но, уже умирая, он успел сжать руку врага в стальной посмертной хватке, увлекая его за собой, сбивая равновесие. Ярослав отчаянно отбивал направленные на него удары, понимая, что это конец. Главное — не упасть. А один из загонщиков, осознав, кто перед ним, потянул из-за пояса длинный кинжал. Мгновение остановилось. «Пусти меня!» — потребовал Халатон, но времени на это уже не оставалось. Именно так и гибли многие мастера, пытаясь перестроиться и уступить место покровителю в момент боя. Раньше нужно было, раньше. Древний, покрытый благородный окаленный клинок пробил его плечо. Ярослав в ответ вырвал из сустава ударившего его руку, а затем раскроил не в меру ретивому загонщику голову. После этого он просто и без затей сломал шею еще одному врагу. 10 секунд с начала боя. Всего лишь выдох, вдох, выдох, вдох. «Я долго не продержусь», — мелькнула предательская мысль. И вот тут пришла помощь. Друзья не стали выпендриваться, а воспользовались советом, данным им Ярославом. То есть своевременно позволили покровителям полностью перехватить контроль над телом.